Мы оказались на улице, а вон парк, пусты, а за теми домами супермаркет. Ай! Что случилось? Я стоял позади машины, у которой был включен двигатель. Неожиданно машина поехала назад. Но за несколько сантиметров до меня она остановилась, словно уперлась в стенку. Тебе просто повезло. Испугался? Да, ерунда. Надо добраться до супермаркета. Для этого нам нужен автобус. Смотри, вон один. Давай быстрее, пока двери не закрылись. Петя, стой! Автобус на другой стороне дороги, а по проезжей части едут машины. Ничего, мы быстренько проскочим между ними. Что это такое? Ничего не понимаю. Не могу сделать шаг на проезжую часть. Смотри, а вот там люди спокойно переходят дорогу, и машины им уступают. Так там же пешеходный переход. Отлично, бежим туда. Ура, мы почти у цели. Перед нами дверь автобуса. Ну что это? Она начинает закрываться. Спокойно, Маша. Сейчас я суну ногу в дверь, и водителю придется нас впустить. Ну что же ты, суй свою ногу. Что-то не получается. Эх, упустили автобус. Будем ждать следующий или пойдем пешком? Ждать неохота. А пешком далеко. А мы срежем дорогу. Есть два пути. Через пустырь или через парк. Через парк. Да ну, там всегда полно народу. Будут мешать толкаться. Пойдем через пустырь. Что-то не хочется. Да я там 100 раз ходил. Я там каждую тропинку, каждую кочку знаю. А так намного быстрее, чем через парк. Ну, хорошо. Давай попробуем. Ох, куда мы зашли? Какое запущенное место, ни домов, ни людей. Только высокий бурьян, старые покрышки. Да огромная, как озеро, грязная лужа. Ага, скажи, здорово. Да уж, Петя. Осторожно. Ой! Ты чего глаза закрыла? От страха. Ты же наступил в открытый колодец. Никуда я не наступал. Да? А мне показалось. Вот же он. Действительно. Надо же, чуть было не бухнулся в эту черную дыру. Но ты не волнуйся, дальше дорога будет спокойней. Смотри, там впереди какие-то странные люди. Почему странные? Обычные мирные граждане. Обычные мирные граждане предпочитают скамейки, а эти сидят на сырой земле. К тому же смотри, чем они занимаются. Чем? Бросают камушки в водичку. Они обижают бедную кошку. Может, они случайно в нее попали? А может и нет. Лично меня это не интересует. Я возвращаюсь назад и иду через парк. Как-то недобро они на нас смотрят. Пожалуй, я тоже пойду с тобой через парк. Вот это другое дело. В парке хорошо, много людей. Эй, полегче. Зачем же так толкаться? Петя, смотри, там мороженое продают. А там пиротехнику. Надо бы заглянуть в этот магазинчик. Не сейчас. Петя, дай мне руку. Что, я маленький, что ли, за руку ходить? Причем здесь маленький? Просто в толпе потеряться недолго. Не волнуйся, не потеряемся. Тогда давай я тебя сфотографирую на телефон. Это еще зачем? А так полицейским будет легче тебя найти, если я к ним обращусь. А, это пожалуйста, фотографируй. Ну зачем ты корчишь рожи? Вот с таким языком и выпученными глазами тебя обязательно найдут. Ладно, если потеряемся, встречаемся здесь у главного входа. Хорошо? Петя, ты меня слышишь? Что? Извини, Маша, я в наушниках слушаю музыку. Отличная песенка, знаешь ли. Петя, сзади едет велосипедист. Петя! Он едет прямо на тебя! Он же тебе звонит! Да сними ты свои наушники! Ты в них ничего не слышишь! Ой! Ты видела, Маша? Меня чуть велосипедист не сбил. Знаешь, что я тебе скажу? Лучше я сниму свои наушники, а то я в них ничего не слышу. Да что ты говоришь? Кстати, мы в магазин собрались, а деньги-то у нас есть. У меня было несколько рублей. Мне мама утром тоже что-то давала. Давай посчитаем. Выкладывай прямо сюда, на скамейку. Тут же люди сидят. А мы попросим их подвинуться. Извините, вы не позволите? Нам тут деньги посчитать надо. Пожалуйста. Спасибо. Видишь, самое главное — вежливость. Ой, это же профессор!